Американская газета «Сан-Франциско Кроникл» в одном из последних номеров познакомила читателей с музеем природы и центральным зоопарком Корейской Народно-Демократической Республики, которые превратились в великолепные комплексы культурно-эмоциональной жизни и базы просвещения для народа.